Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о иных наименованиях для церкви. В прошлой беседе было говорено о церкви и какими именами ее называли. В период своего земного служения Христос два раза называл церковь греческим словом «екклезия», что означало «призванная из мира сего». В Священном Писании также назывались группы верующих церковью, когда они собирались для общих молитв, цитирую. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу, Деяния апостольские 12:5. То есть молились о Петре собранные верующие люди, и этих собранных верующих людей Святой Евангелист Лука называет церковью. Мы также говорили о домашних церквях. Что же означает такое наименование? В апостольский период это означало, когда верующие члены семьи собирались в своем доме для совместных молитв и прославления Господа. Кроме семейных церквей были местные или локальные церкви, когда верующие села или города собирались для совместных молитв и богослужений. Сегодня я упомяну о начальном периоде Вселенской Церкви, цитирую. «Итак, Церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии имела мир». Конец цитирования. То есть она находилась в покое. Никто ее не беспокоил. Цитирую дальше. «Назидаясь и ходя в страхе Господнем, и утешаемое Святым Духом умножалось». Деяния апостольские 9:31. Конец цитирования. Такой церковью в Иудее, Галилее и Самарии была первоначальная апостольская церковь, принципы которой заключались в апостольских словах и учении, весьма внушительных и важных. Итак, эта церковь находилась в мире, как в иных переводах слово «мир» переведено словом «находилась в покое». И это означало, что в это время ее не преследовали. Дальше эта церковь находилась в страхе Господнем, и потому Господь благословлял и утешал их Святым Духом, так что она скоро увеличивалась. И эти провинциальные церкви, которые находились в городах и селах, не были ни деноминациями, ни организациями в нашем понимании этого слова. Про них можно сказать с большим уважением, что они были действительными учениками Христовыми, верующими, возрожденными от Духа Святого. Иные библейские наименования, подчеркивающие особенности Церкви. Первое наименование – «Тело Христово». В наше время некоторые люди относят это наименование, называя его как фигуративное, для Новозаветной Церкви, которая, как они говорят, есть управляющим или экзекутивным органом духовной власти. Но в таком их определении эта метафора не выдерживает критики, потому что когда Господь говорил о Церкви, что она есть Его телом, то Он сказал, что Он является главой этого тела, то есть Церкви. Поэтому тело Христово, Церковь без главы Христа не может быть из-за экзекутивным органом. Это равнялось бы тому, что тело управляло бы головой, а не голова телом, как написано в Священном Писании, что он есть главой Церкви, которую он создал и возлюбил, и наблюдает за нею, цитирую. «Ангелу Ефесской Церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Откровение 2:1. Поэтому Христос признает только такую церковь, которой Он управляет, и которая Ему повинуется как главе. Но наименование или определение «тело Христово» не только относится к семейным и местным церквам, но и к Вселенской Церкви, и ко всякой Церкви спасенных, Его благодатью и возрожденных от Духа Святого людей, которые находятся в этой Церкви, цитирую, «которой есть тело Его, полнота наполняющего все во всем», Ефесянам 1:23. Цитирую дальше, «и Он есть глава Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, чтобы Ему иметь во всем первенство», Колоссянам 1:18. Цитирую дальше, «и вы тело Христово, опора члены», 1 Коринфянам 12:27. Второе библейское наименование Церкви, «вы есть храм», цитирую, «разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 3:16. В этом стихе святой апостол Павел дает библейское определение, чем есть верующий Коринфской церкви и всякой церкви вообще. Когда Бог сказал Моисею построить в Синайской пустыне скинию, то главным Божьим желанием было то, что Он хотел обитать среди их, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Исход 25:8. В этой определенной ветхозаветней диспенсации Бог хотел жить среди своего народа. В новозаветней диспенсации, когда Иисус Христос создает свою церковь, то Он не только хотел пребывать среди них, но Он хотел пребывать в них, чтобы их сердце сделать жилищем Святого Духа. Это уже несравненно лучше, нежели только пребывать среди них. Поэтому вполне понятно, что для такого Божьего откровения относительно Церкви должна была быть и иная структура, ее строение, ее цель и назначение. Поэтому апостол Павел восклицает, «какое богатство славы сей в тайне для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Колоссянам 1:27. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ефесянам 5:25-27. И это есть тем условием, в котором Дух Святой и Христос может пребывать в храме нашей души. Третье наименование Церкви – Вышний Иерусалим, Новый Иерусалим или же Небесный Иерусалим. Святой апостол Павел проводит аналогию между двумя сыновьями Авраама – Измаилом от Агары и Исааком от Сары. И он говорит, в этом есть иносказание. Это два завета, один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агар, ибо Агар означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он мать всем нам, Галатам 4:24-25. Конец цитирования. Цитирую дальше. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого и Небесному Иерусалиму и к неисчислимому числу ангелов, к горе Сиону, но не к горе Синаю, к Небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцов, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». Евреям 12:22-25. Святый апостол Иоанн пишет: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как украшенная невеста для мужа своего». Откровение 21:2. Четвертое наименование для Церкви Христовой. Святой апостол Павел пишет послание к своему молодому другу и сотруднику Тимофею, чтобы он знал, как ему нужно поступать в Доме Божьем, то есть в Церкви Христовой, цитирую, «чтобы, если замедлил, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». 1 Тимофея 3:15. В этом определении ясно говорится о том, какую роль должна выполнять Церковь в защите истины и быть крепостью для защиты учения Христова и истины. Я закончу эту проповедь в следующей беседе.